Глава третья. Бранч. В то время были на земле исполины. Сильные, издревле славные люди. Книга Бытия, 4.6. Республика Босния и Герцеговина. Оскова. Силы НАТО по выполнению мирного соглашения. Первая воздушно-десантная группа США. Лагерь Молли. 2:10. 1996 год. Дождь. Дороги и мосты размыты, берега рек обрушились. Тактические карты сразу утратили актуальность. Транспортные колонны встали намертво. Оползни засыпают с таким трудом расчищенные дороги. Движение по суше полностью парализовано. Подобно Ноеву ковчегу, севшему днищем на Арарат, взгромоздился лагерь Молли на гору грязи, и грешники его притихли, а мир словно пропал. «Чёртова Босния!» — выругался Бранч. «Бедная Босния!» Майор Бранч пересек лагерь по деревянным мосткам. Их сколотили кое-как, лишь бы не вязнуть ногами в топкой грязи. «Мы сражаемся против вечной тьмы, ведомые справедливостью. Великая тайна в жизни Бранча. 20 лет прошло, как майор удрал из городишки Сент-Джонс, чтобы водить вертолеты, а он все еще верит в спасение души. Прожекторы освещали спутанные гармошки колючей проволоки, танковые ловушки, противопехотные мины, снова колючую проволоку. Бронетехника подразделения, пушки и пулеметы были нацелены на отдаленные холмы. Тени превратили ракетную установку в какой-то причудливый церковный орган. Любимые вертолеты Бранча посверкивали, словно изящные стрекозы, прихваченные алмазным инеем. Бранч кожей чувствовал лагерь, его границы — часовых. Он знал, что часовым не сладко. Их бронежилеты защищают от пули, но не от дождя. Бранч подумал о крестоносцах, которые по дороге к Иерусалиму, наверное, ненавидели свои кольчуги не меньше, чем его рейнджеры ненавидят свои жилеты. Любой монастырь — крепость, любая крепость — монастырь. Бранч в очередной раз убедился в этом, глядя на изнывающих от бессонницы солдат. Окруженные врагами, сами они ни с кем не враждовали. В сточных ямах цивилизации, таких как Магадишо или Кигали или Порт-о-Пренс, новая армия была под строгим контролем. Врагов иметь не дозволено. Никаких инцидентов, никаких разборок. «Бери высоты! Для того, чтобы политиканы брецали оружием и побеждали на выборах, а потом тебя переведут в другую дыру. Ландшафт меняется, суть остается. Бейрут, Ирак, Сомали, Гаити. Послужной список читается как анафема. И вот опять. Составители Дейтонских соглашений придумали трюк ЗР — зонами разделения — между мусульманами, сербами и хорватами. Если этот дождь их тоже разделяет, пусть он не прекращается, — думал Бранч. В январе, когда первая воздушно-десантная группа перешла по понтонному мосту Дрину, солдаты словно перенеслись в годы Первой мировой. Поля, изборожденные рвами, а на них пугало одетые в солдатскую форму. Черные вороны, как точки на белом снегу. Под колесами хрустят кости. Люди с кремниевыми ружьями, арбалетами, а то и копьями. Боевики повырезали в квартирах трубы, чтобы сделать оружие. Бранчу не хотелось их спасать, потому что эти дикари сами не хотели, чтобы их спасали. Бранч добрался до бункера, где размещались командование и узел связи. На секунду сквозь пелену дождя земляная насыпь показалась развалинами какого-то культового сооружения, более древнего, чем египетские пирамиды. Майор поднялся на несколько ступенек, затем спустился по крутой лестнице мимо мешков с песком. Внутри одну стену занимала электронная аппаратура. За столами сидели мужчины и женщины в военной форме, мониторы портативных компьютеров освещали их лица. С потолка падал тусклый свет. Тут было человек 30. Слишком ранний час. Слишком холодный для такого долгого ожидания. По резиновому пологу над дверью непрерывно стучал дождь. «Здорово, майор! Рад видеть. Держите, я как чувствовал, что пригодится». Бранчу протянули чашку горячего шоколада, но он скрестил два пальца и пробормотал: «Изыди, сатана!» Майор почти не шутил. С таких мелочей все и начинается. Если слишком хорошо питаться, легко можно расслабиться. Как настоящий спартанец, он отверг и чипсы. «Что-нибудь слышно?» «Все глухо». Макдэниелс мигом распорядился шоколадом бранча, отпил большой глоток. Майор встряхнул свои часы. «Может, все уже давно кончилось, а может, и не начиналось». «Вот Фома неверующий», — сказал тощий пилот. «Я сам видел, и все видели». Видели все, кроме Бранча и его второго пилота, Ромады. Последние три дня они летали на юге, искали пропавшую колонну Красного Креста. Вернулись уставшие, как собаки, и попали на это полночное бдение. Ромада уже сидел здесь, отыскал свободный компьютер и торопливо проверял, нет ли почты из дома. «Сначала посмотри записи», — сказал Макдэниелс. «И что за черт? Три ночи подряд. В то же время, в том же месте. Прямо аттракцион какой-то. Хоть билеты продавай». Лишних стульев в помещении не было. Несколько дежурных солдат работали за портативными компьютерами, связанными с базой «Игл» в Тузле. Но большинство присутствующих составляли гражданские с бородками и длинными лохмами, одетые в футболки с надписями типа «Участник операции «Совместные усилия» и непременной припиской «Мясо», сделанные пониже маркером. Среди гражданских попадались люди постарше, но большинство были того же возраста, что и солдаты. Бранч окинул собравшихся взглядом. Многих он знал, почти все имели докторскую степень, и от каждого пахло могилой. Чтобы не нарушать картину всеобщего абсурда, они прозвали себя волшебниками, имея в виду Гудвина, волшебника страны Оз. Трибунал ООН по военным преступлениям санкционировал судебные раскопки на местах казни по всей Боснии. Этим и занимались волшебники. Изо дня в день заставляли мертвых говорить. Поскольку сербы, развязавшие в американском секторе геноцид, не пощадили бы этих профессиональных шпионов, полковник Фридриксон поселил их на базе. Эксгумированные тела хранились на бывшем подшипниковом заводе на окраине Калесии. Первый воздушно-десантный предоставил научные братья кров, и, как оказалось, надолго. Первый месяц развязность гражданских, их эксцентричные выходки и порнофильмы развлекали военных. Через год их кривлянье стало напоминать избитые шуточки в духе комедии «Зверинец» или сериала «Госпиталь Мэш». Ученые со смаком пожирали несъедобные пайки и выпивали всю даровую кока-колу. Поначалу все зависело от погоды. Но чем дольше шли дожди, тем больше становилась толкучка. За последние две недели число ученых утроилось. Когда в Боснии прошли выборы, СВС начали уменьшать свое присутствие. Войска уходили, базы закрывались. Волшебники теряли покровителей. Одним им тут находиться нельзя. Многие захоронения так и останутся нетронутыми. Доктор медицины Кристина Мария Чемберс бросила через интернет отчаянный призыв. В Израиле, Испании, Австралии, в Сиэтле и каньоне Дечелли археологи побросали лопаты и лаборатории, не взяв даже расчета. Медики пожертвовали занятиями по теннису, профессора расщедрились и прислали старшекурсников. Приехав, ученые тут же изготовили для себя таблички с именами и званиями. Не дать не взять ходячий выпуск журнала «Кто есть кто в судебной медицине». И все же Бранч нехотя признавал, что для совместного торчания в лагере эти ребята не самая плохая компания. «Есть изображение», — объявила мастер-сержант Джефферсон от своего монитора. Все затаили дыхание. Люди столпились за спиной Джефферсон и смотрели на изображение, передаваемое с полярного спутника KH-12. Шесть экранов показывали одно и то же. Макдэниелс, Ромада и еще три пилота уткнулись в маленькие мониторы перед собой. «Бранч!» — позвал кто-то, и все потеснились, пропуская майора. На экране светилось ярко-зеленое изображение какого-то ландшафта. Компьютер вывел поверх него сетку координат. «Z4!» — Ромада услужливо указал ручкой. Прямо под ручкой изображение задвигалось, на нем расплылось розовое пятно. Мастер-сержант зафиксировала изображение и нажала другую кнопку. Появилась картинка с беспилотного самолета-разведчика «Хищник», кружащего на высоте 5000 футов. Не инфракрасные лучи, а какие-то другие. Та же местность, но другие цвета. Девушка методично продолжала нажимать кнопки. На краю экрана появился ряд маленьких картинок, снятых в предыдущие ночи. В середине оставалась живая трансляция. «Радар бокового обзора. Теперь УФ-спектр», — комментировала Джефферсон. Низкий звучный голос. Таким можно проповеди читать. «Гамма-спектр». «Стоп! Видите?» Из Z4 плавно расползалось яркое пятнышко. «И что это такое?» — рявкнул один из волшебников неподалеку от Бранча. «Что все это означает? Радиация, газы, что?» «В основном азот», — сказал его толстый сосед. «То же было и прошлой ночью, и позапрошлой. Кислород — то есть выбросы, то нет. А тут какой-то углеводородный коктейль». Бранч слушал. Другой юнец присвистнул. «Смотрите, какая концентрация! Обычно в атмосфере сколько процентов азота? 80?» 78,2. А тут почти 90. Уровень непостоянный. В прошлые две ночи было почти 96. К рассвету приходит почти в норму. Бранч заметил, что многие прислушиваются. Его пилоты тоже заинтересовались. Они не отводили глаз от своих экранов. «Я не врубаюсь», — сказал парень с рубцами от прыщей. «Отчего такой скачок? Откуда этот азот берется?» Бранч ждал. Все молчали. «Быть может, волшебники знают?» «Я ведь вам все время твержу». «Так, хватит, Барри, пожалей нас. Вы слушать не хотите, а я говорю, что... Расскажите мне», — потребовал Бранч. На него тут же уставились три пары очков. Паренек по имени Барри смутился. «Я понимаю, звучит дико, но это все покойники, и ничего тут нет таинственного. Живая материя разлагается с образованием аммиака. Что такое азот, помните?» «Потом бактерия нитросамона», — нарочито нудным голосом продолжил толстяк, — «преобразует аммиак в нитриты. Нитробактеры преобразуют нитриты в нитраты, а нитраты поглощаются растениями. Другими словами, азот на поверхность Земли не попадает. Это все не то. Вы говорите о нитрифицирующих бактериях. А есть, как известно, еще бактерии денитрофицирующие. Те как раз действуют над поверхностью почвы. Давайте просто считать, что азот выделяется в результате разложения». Бранч обращался к Барри. «Но это ведь не объясняет такую его концентрацию, верно?» Барри начал издалека. «Кое-кто остался в живых. Так всегда бывает», — объяснил он. «Иначе мы бы и не знали, где раскапывать. Три человека показали, что туда свозили больше всего народу. 11 с лишним месяцев там закапывали и закапывали». «Продолжайте», — сказал Бранч, не понимая, к чему ведет Барри. «Мы эксгумировали 300 тел, но там их больше. Может, 1000, а может, еще больше. В одной только Сребренице еще остается от 5 до 7 тысяч. Кто знает, что будет там глубже. Мы только начали вскрывать Z4, когда ливануло». «Чёртов дождь!» — пробормотал очкарик слева от Бранча. «Значит, тел много», — допытывался майор. «Точно. Полным-полно. И все это разлагается и выделяет много азота». «Не слушайте!» — толстяк повернулся к Бранчу и жалостливо покачал головой. «Барри опять заигрался. В человеческом организме только 3% азота. Будем считать 3 килограмма на тело. Умножить на 5000 тел. 15 000 кг. Переведем в литры, потом в метры. Не хватит даже на куб со стороной 30 метров. А тут его гораздо больше. Он улетучивается и снова выделяется. Дело не в покойниках, хотя и без них, конечно, не обошлось». Бранч не улыбнулся. Несколько месяцев он любуется, как эти судебно-медицинские супчики подкалывают друг друга. То приволокут в палатку череп, то изощряются в таком вот людоедском трёпе. Однако майора раздражал не столько их настрой, сколько реакция его собственных подчиненных. А со смертью шутить нельзя. Майор перевел взгляд на Барри. Парень не дурак. Он, видимо, все обдумал. «А как насчет изменения концентрации?» — спросил Бранч. «Как разложение тканей объясняет появление и исчезновение азота. А что, если дело в причине его появления? Бранч терпеливо ждал. Что, если останки периодически тревожат, причем в определенные часы? Дурь. Среди ночи? Дурь. Когда думают, что нам не видно. Словно в подтверждение его слов, пятно на экране шевельнулось. Что за черт? Быть не может. Бранч оторвался от серьезных глаз Барри и посмотрел на экран. «Дайте план покрупнее», — попросил кто-то с другого конца комнаты. Изображение в несколько приемов увеличилось. «Больше не получится», — сказал капитан. «Длина и ширина видимого участка — 10 метров». Можно было различить даже кости. Сотни человеческих скелетов переплелись в тесном объятии. «Подождите-ка», — пробормотал МакДэниелс. «Смотрите». Бранч уставился на экран. Груда мертвецов шевельнулась. Бранч моргнул. Словно устраиваясь поудобнее, кости снова встряхнулись. «Вот суки сербы!» — выругался МакДэниелс. Против определения никто не возражал. В последнее время сербам удалось себя показать. Россказни о детях, которых заставляли поедать печень своих родителей, о женщинах, которых насиловали месяцами, о разных извращениях — все оказалось правдой. В войне у любой стороны есть чем оправдать свои зверства. Месть, защита границ, воля Господа. От прочих группировок сербы больше всего отличались усердием, с которым прятали последствия своих преступлений. Пока американцы не положили этому конец, сербы в спешном порядке поднимали массовые захоронения и сваливали останки в старые шахты или раскатывали техникой по полям, словно удобрение. Как ни странно, их усердие давало Бранчу некоторую надежду. Уничтожая следы своих преступлений, сербы стараются избежать обвинений и наказаний. Но, быть может, за всем этим стоит чувство вины. Разве злодейство без него возможно? Что, если чувство вины и есть наказание, расплата за содеянное? «И что же теперь, Боб?» Бранч оглянулся. Такая фамильярность в присутствии младших. «Боб? Полковнику?» Так обратиться мог только один человек. Мария Кристина Чемберс, предводительница ученых-гробокопателей, грозная и несокрушимая. Бранч не заметил, что она здесь. Профессор патологии из Британского открытого университета, сейчас в академическом отпуске, Чемберс держала себя запросто с кем угодно. Санитаркой во Вьетнаме она видела больше сражений, чем многие зеленые береты. Ходила легенда, что во время новогоднего наступления она даже взяла в руки винтовку. Примечание. Широкомасштабное наступление коммунистических сил в 1968 году. Переломный момент войны во Вьетнаме. Из всех сортов пива признавала только Курс. На ходу постоянно шаркала ногами и потрепаться любила не хуже канзасского фермера. Солдаты ее любили, и Бранч тоже. Полковник, он же Боб, и Кристи даже сдружились. Но в одном вопросе они не сошлись. «Опять будем увиливать?» В комнате стало так тихо, что Бранч слышал, как кто-то печатает на клавиатуре. «Доктор Чемберс!» — попытался образумить ее какой-то капрал, но она его тут же срезала. «Отвали! Я говорю с твоим начальником!» «Кристи!» — умоляюще сказал полковник. Однако Чемберс была настроена серьезно. К ее чести она была ни в одном глазу и даже без фляжки. Мария Кристина уставилась на полковника. Он переспросил. «Увеливать?» «Да». «Чего ты от нас хочешь?» Ни одна доска объявлений в лагере не обходилась без листовок НАТО с фотографиями разыскиваемых военных преступников. 54 человек, обвиняемых в самых страшных военных преступлениях. СПС, силы НАТО по выполнению соглашения, имели задание схватить каждого, кого найдут. Странное дело, несмотря на 9-месячное пребывание в стране и активную работу разведки, натовцы никого так и не нашли. В некоторых печально известных случаях СПС буквально отворачивались, чтобы не видеть того, что творится у них под носом. В Сомали американцы получили урок, когда пытались задержать лидера повстанцев. Тогда было захвачено 24 американских солдата. Их забили насмерть, привязали за ноги к автомобилям и протащили через город. Сам Бранч разминулся со своей смертью буквально на 2 минуты. Сейчас всем войскам надлежало вернуться домой, целыми и невредимыми, к Рождеству. Самосохранение стало понятием весьма популярным, гораздо популярнее, чем долг или даже справедливость. «Сам знаешь, чего от них можно ждать», — сказала Чемберс. Груда костей в мареве азота продолжали тихонько подрагивать. «Вообще-то не знаю». Чемберс не сдалась. Она была исполнена решимости. «Правило номер 6. Я не допущу беспредела, пока я здесь», — процитировала она. Субординацию профессора нарушала неспроста. Хотела лишний раз показать, что она и ее ученые не одиноки в отвращении к происходящему. Цитата была из высказываний рейнджеров, подчиненных полковника. Во время первого месяца в Боснии патрульные солдаты стали свидетелями изнасилования и получили приказ не вмешиваться. Слух разошелся моментально. Вне себя простые рядовые из Моли и других лагерей решили взять дело в свои руки и выработали собственный кодекс поведения. 100 лет назад в любой армии мира за такое наказали бы палками. 20 лет назад военно-юридическое управление нажарило бы кое-кому задницу. В современной контрактной армии это называется инициатива снизу. Правило 6. «Не вижу никакого беспредела», — ответил полковник. «Не вижу, чтобы сербы что-то делали. И вообще людей не вижу. Это могут быть и животные». «Черт побери, Боб!» Они иногда припирались, но никогда вот так при всех. «Хотя бы ради приличия», — продолжала Чемберс. «Ведь если мы не можем поднять наш меч против зла...» Мария Кристина поймала себя на том, что говорит избитые фразы, и запнулась. «Ты подумай», — начала она снова. «Мои люди обнаружили Z4, вскрыли, провели там 5 дней, подняли верхний слой. Потом чертов дождь нас накрыл. Это самое большое захоронение. Там еще как минимум 800 трупов. Наша документация до сих пор была безупречна. То, о чем свидетельствует Z4, убедит самых упрямых, но только если мы закончим работу. Не хочу, чтобы наши усилия пропали из-за простого разгильдяйства. Мало того, что сербы устроили массовые казни, так теперь еще хотят даже трупы уничтожить. Ваша обязанность — стеречь захоронение». «Это не наша обязанность», — сказал полковник. «Стеречь могилы — не наша забота». «Когда права человека...» «Права человека — не наша забота». Радио выдало взрыв помех, потом слова, потом тишину. «Единственное, что я вижу, захоронение оседает после 10-дневного дождя», — сказал полковник. «Действие природных сил и ничего другого». «Один единственный раз», — настаивала Чемберс, — «больше я ни о чем не попрошу». «Нет». «Один вертолет и всего на час. В такую погоду, ночью. И потом посмотри, там сплошной азот». 6 экранов пульсировали тусклыми пятнами. «Покойтесь с миром», — пожелал Бранч. Кости снова шевельнулись. «Прямо у нас под носом», — бормотала Кристи. Бранч вдруг понял, он так больше не может. Даже теперь убитые мужчины и мальчики лишены покоя. Из-за того, что они приняли ужасную смерть, их теперь снова выволокут на свет. И, возможно, не один раз. Ни одна сторона, так другая. Если не сербы постараются, то Кристи со своей сворой. Останки несчастных увидят матери, жены, дети, и ужасное зрелище будет преследовать их до конца дней. «Я полечу», — услышал майор собственный голос. Когда полковник понял, кто это сказал, у него застыло лицо. «Майор?» — удивился он. «И ты, Брут?» В этот миг обнажились глубины Вселенной, о которых Бранч даже не подозревал. Впервые до него дошло, что он был любимчиком, и полковник надеялся когда-нибудь передать ему дивизию. Слишком поздно Бранч понял размеры своего предательства. Майор и сам удивлялся, что заставило его так поступить. Как и полковник, он был истинным служакой. Всегда помнил о долге. Берег солдат, войну считал профессией, а не призванием. О трудности не бегал и храбрость проявлял точно по чину, в меру. Майор видел свою тень на чужих землях, хоронил друзей, был ранен, сеял горе среди врагов. Несмотря на все пережитое, борцом себя не считал, да и вообще в такое не верил. Слишком сложные времена. И вдруг он, Элиас Бранч, отстаивает некую точку зрения. «Кто-то же должен начать», — сказал майор в ужасе от того, что говорит. «Начать?» — отозвался полковник. Не совсем понимая начальника, Бранч больше не пытался ничего объяснить. «Да, сэр», — произнес он, — «так точно». «Ты считаешь это нужно?» «Просто дела приняли такой оборот». «Хотелось бы верить. И чего ты намерен добиться?» «Возможно», — сказал Бранч, — «смогу посмотреть им в глаза». «А потом...» Бранчу казалось, что его раздели. Похоже, он выставил себя придурком. «Заставлю их ответить». «А они солгут», — отрезал полковник. «Как всегда. А потом...» Бранч смутился. «Заставлю их прекратить это дело». Он сглотнул. Неожиданно к нему на помощь пришел Ромада. «Разрешите обратиться, сэр? Я тоже хотел бы полететь с майором Бранчем». «И я», — сказал МакДэниелс. Всего вызвались три экипажа. Бранч, который никого с собой не звал, вдруг оказался во главе целой добровольческой экспедиции. Ужасное положение. Он чувствовал себя почти отцеубийцей. Бранч опустил голову. Полковник глубоко вздохнул, и Бранч почувствовал, что навсегда изгнан из сердца старика. Такой свободы Бранч не хотел, но что вышло, то вышло. «Отправляйтесь», — сказал полковник.